тебя одну. Наивно, чисто и тревожно, но счастье наше не было возможно. Благодарю я дождь за смытую тоску. Как странно и легко теперь с тобой звучит струной пустою сожаление, что никогда не быть тебе со мной. Хоть манит рук твоих прикосновение, боль ушла, ушла давным-давно. Забылось все, как старая пластинка, и темно-красное блестит трюмо. На розовой щеке дрожит слезинка. Как я люблю, люблю тебя одну, наивно, чисто и тревожно, и счастье наше так возможно осталось в прошлом горе.